Впрочем, сидя за рулем, не очень-то и рассмотришь. Поэтому Синтия тормознула у первого же придорожного мотельчика. «Шах, ну что ты!» — прошипел Геральт. «Больно-то как!» И принялся расстегивать сначала куртку, потом рубашку, тоже с дыркой, под которой обнаружился, разумеется, бронежилет. Что же еще? «Тьфу!» — ужасно рассердилась Синтия. «Я тут чуть с ума не схожу, а он шутит! Весельчак тля! И когда ты его нацепить успел? Мы же весь день вместе!» «О, стонал Геральт. «Честно, когда назад уже на Черкасах ехали, в сортир мне вовсе не хотелось. Сначала я жилет тебе думал отдать, а потом прикинул и понял. Лучше самому надеть. Видишь, прав оказался». Под жилетом обнаружился обширный, фиолетовый, будто чернильная лужица, синячище. А Синтия вдруг поймала себя на мысли, что после недель, проведенных с ведьмаком-учителем, теперь думает о синяке исключительно как о гематоме. В связи с чем и схватилась тут же за аптечку. За ведьмачью, разумеется. Геральт не возражал, когда Синтия полезла в его рюкзачок. «Геральт!» — спросила она минуты через две, смазывая синяк, пардон, гематому, рекомендованный увечным наставником едко-зеленой дрянью под названием «Эликсир Лямбда». «А почему ты велел бросить деньги? Почему велел оставить этим уродам?» «Потому что это их деньги», — объяснил Геральт. «Я их не заработал. А ведьмаки чужого не берут. Даже у уродов. Такие, понимаешь, дела». Глава восьмая. Видом с моста Синтия поневоле залюбовалась. Вода была зеленоватая, беспокойная. Высокий берег, куда они ехали, утопал в зелени. По заливу, вздымая к небесам косые треугольники парусов, скользили несколько яхт. Геральт тронул Синтию за плечо и указал влево. «Матвеевка там, чуть выше по течению». Синтия мрачно кивнула, глядя на далекий берег. Стройные свечки тополей обрамляли его, делая похожим на гигантскую расческу. Последние несколько дней у полуорки родилось и окрепло ощущение, что Геральт решил от нее отделаться, что ему надоело нянчиться с, чего там говорить, навязанной Весемиром воспитанницей. Сначала Синтия решила, что на купленных черкасах они отъедут совсем немного, лишь бы убраться из района, где враждовали наркокланы хитроумного старого орка и безбашенного крана. Но в тот день они проехали почти 100 километров и заночевали под самым Николаевым. Зато следующую неделю вообще не двигались с места. Геральт даже на привычную физзарядку махнул рукой и дни напролет втискивал в Синтию все новые и новые ведьмачьи знания. Голова у Синтии трещала от перегрузки, а нынешним утром ведьмак взялся за ноутбук, потом протяжно вздохнул и даже суше, чем обычно, изрек. «Хватит. Поехали, воспитуемая». Впервые за несколько недель он произнес это слово. Синтия поневоле задумалась, не в последний ли раз. Мост они миновали. Проехали по улочкам уютного и чистенького района, изобилующего небольшими, не выше 4 этажей, домиками. «Налево», — скомандовал Геральт на очередном перекрестке. Через несколько кварталов черкассы вырулили на очередной мост. Вид с него ничем не уступал по красоте виду с первого, названного ведьмаком Варваровским. Второй мост Геральт назвал Ингульским. Жилые кварталы тянулись еще минут 15 за мостом, а затем, едва черкассы скользнули по ободу дорожного кольца со столбом стелы в центре, дома оборвались. Справа от дороги вдалеке виднелись еще какие-то строения, а слева раскинулось голое поле, лишь кое-где разбавленное напоминаниями о городе. «Тормози», — приказал Геральт, и Синтия послушно велела легковушке прижаться к обочине. Ни слова не говоря, Геральт вылез наружу, Синтия тоже. С неясной тоской обернулась, поглядела на симпатичный кораблик, венчавший столб стелу в дорожном кольце. Остро, невероятно остро полуорка осознала, что ее жизнь подошла к некоему важному повороту, когда любой поступок, любая мысль и любое произнесенное слово могут возыметь роковые последствия. «Это граница Матвеевского полигона», — сообщил Геральт и протянул руку, указывая. «Основное поле там, слева от трассы. Но танки перебираются и на эту сторону. Я привел тебя сюда, как договаривались». И умолк. «И что дальше?» — не дрогнувшим голосом спросила Синтия. Откуда взялись силы оставаться хотя бы внешне невозмутимой и сильной, она и сама не понимала. «Я слагаю с себя полномочия няньки, Синтия», — серьезно сказал Геральт. «Не знаю, что ты собираешься тут делать, но за все дальнейшие поступки отныне ответственна ты и только ты. Более никто». «А что намерен делать ты?» — на всякий случай поинтересовалась Синтия. «Сесть и уехать». «Куда?» Ведьмак внимательно взглянул полуорке в глаза. «Видать, плохо я тебя учил», — пробормотал он. «Какая разница куда? Не твое это дело». По правде говоря, Геральт намеревался рвануть прямиком в Арзамас-16 и как следует поговорить с Весемиром. Уяснить, зачем его втравили в это странное наставничество, начисто лишенное перспектив и смысла. Если, конечно, не учитывать гонорара, каковой Весемиром, несомненно, был получен сполна. «До свидания, Геральт», — сказала Синтия. Голос ее едва не сорвался и не задрожал. «Спасибо за науку». «Прощай», — коротко обронил ведьмак и сел за руль черкас. Сухо клацнула дверца и уркнул двигатель. Несколько минут Синтия тупо глядела на удаляющуюся легковушку. Потом глубоко вздохнула, забросила на спину рюкзачок, поправила ружье на боку и решительно пересекла дорогу. На полигоне росла трава. Неожиданно много травы, но не сочной, как в родной усадьбе, а сухой, жесткой, опаленной жарким южным солнцем. Вдалеке просматривались какие-то неясные холмики и маленькая будочка с явственно различимой отворенной дверью. Под травой, на сухой корке земли, там и сям проступали отчетливые следы гусениц. То и дело попадались неглубокие, сантиметров по 30, воронки. Некоторые совсем свежие. «Зачем я здесь?» — потерянно подумала Синтия. «Разве я в силах что-либо изменить или вернуть? Разве воскреснет от этого Брит?» С неприятной пустотой в душе Синтия шагала к холмикам и будке. Очевидная неправильность, даже никчемность ситуации отчасти злила, отчасти ввергала в растерянность. Но, тем не менее, полуорка продолжала упрямо шагать вперед. Дитя из богатой семьи, с детства окруженная няньками и сторожами, наставниками и такими же детьми из богатых семей. Блеск, роскошь. Еще совсем недавно ей шагу не позволяли самостоятельно ступить. А если удавалось удрать из-под опостылевшей опеки, то только в компании себе подобных. Что она знала? Скуку на уроках дорогих учителей? Горький привкус дурмана, подмешанного к табаку? Первую любовь? Безудержную, неправильную, обретенную и тут же утраченную? Брит. Брит. Зачем они тогда угнали тот злополучный джип? Зачем уламывали жадноватого проводника в поезде? В поисках приключений? Вот они, приключения. Смерть под траками. Надорванная душа и ошеломление от факта, что даже они, дети блестящих родителей, могут попасть в беду. Осознание необратимости многих поступков, осознание потери и первые мысли о суициде, к счастью, сменившиеся мыслями о мести. А теперь она бредет в никуда. Одна одинешенька. Жизнь знает где, по дикому полигону, с помповухой на боку и грузом ведьмачьих знаний в памяти. Пусть даже груз этот далеко не полон и очень поверхностен. Глядит ли Брит сейчас на нее с небес? Осуждает ли? Или взывает о мести? Но кому мстить? Дурацкой слеподырой машине, неожиданно вырвавшейся на волю и застигнувшей их в поле, где негде укрыться? Ведьмак говорил, что машинам мстить бесполезно. Прав он, ведьмак. Он вообще всегда прав. Ведь мстит Синтия самой себе и более никому. За то, что выжила. За то, что смогла после смерти Брит чего-то желать. За то, что могла ходить, дышать, смеяться. За то, что не нашла в себе сил умереть вместе с любовью. Здесь же, на Матвеевском полигоне. Ей часто говорили, юность безрассудна, что позже, когда время затянет память зыбкой пеленой прожитых лет, все произошедшее тут покажется наивным, глуповатым и напрасным. Чушь. Чувства, любые чувства не могут быть напрасными и тем более глуповатыми, если они искренни. А Брит она действительно любила. И вот Синтия пришла. В ожидании, что место гибели Брит обострит ее тоскую жажду мести. в ожидании, что душа вот-вот переполнится пенным вихрем эмоций и воспоминаний. Но в душе только пустота. И стоит дитя избранных совершенно одна, посреди пустого полигона, и ветер гладит ее коротко остриженные волосы, и некому подсказать, поддержать. Холмики оказались бруствером у небольших окопчиков. В будке было пусто, если не считать засохшей кучу дерьма у одной из стен. «Где же искать этот проклятый танк?» — подумала Синтия с тоской. «Куда они вообще деваются с полигона?» Ветер безучастно колыхал травы. А потом, повинуясь неожиданно откуда возникшему порыву, Синтия вынула мобильник и бегом вернулась к дороге. У дороги она набрала номер. «Геральт, это Синтия. Вернись за мной, пожалуйста». «Хорошо», — отозвался тот бесстрастно. Целых 10 минут Синтия изо всех сил сохраняла душу пустой, а мысли старательно гнала прочь. Едва подъехал ведьмак, порывисто распахнула дверцу и села в машину. Геральт ничего не спрашивал, он просто ждал. Сидел, положив руки на обтянутый кожей руль, и ждал. «Ты был прав, ведьмак», — глухо произнесла Синтия. «Мне нечего здесь делать. Отвези меня, пожалуйста, домой, если по пути, или к Весемиру». Медленно, медленно, словно нехотя, Геральт повернул к ней лысую татуированную голову и заглянул в глаза. Очень редко что-нибудь отражалось в его взгляде. На этот раз определенно отразилось понимание. И еще Синтии показалось одобрение. Хотя, может быть, только показалось. Фыркнул мотор, Геральт велел черкасам развернуться и погнал на север. Синтия безучастно глядела на мелькающие за окнами деревья. Лишь спустя час ведьмак нарушил молчание, когда полигон давно пропал позади, и снова потянулись вдоль дороги привычные городские кварталы. «Как его звали?» — спросил Геральт. «Кого?» — отвлеклась от самокопания Синтия. «Того, кого ты любила. Того, кто погиб на Матвеевском полигоне». Полуорка напряглась, нахмурилась, но все же ответила. «Не его. Ее. Ее звали Брид. Бриджит Флавио Роксана Браун. Она была полуоркой, как и я». Ведьмак не был бы ведьмаком, если бы высказал какие-либо чувства. Удивление, смущение, неловкость. Он и не высказал. Лишь негромко промолвил. «Добро пожаловать в мир взрослых, девочка». Неизвестно, что так повлияло на Синтию, моральная ли усталость от последних интенсивных занятий, эмоциональный шок после посещения Матвеевского полигона или стакан оранжада, куда Геральт втихомолку подсыпал какого-то из своих снадобий. Во всяком случае, после первой же остановки и легкой закуски она забралась на заднее сиденье, подложила под голову куртку Геральда и отключилась. Проспала полуорка долго. Кажется, во сне ее куда-то переносили, но просыпаться Синтии было лень. Шок, стресс, встряска. После этого неизбежно наступает релаксация. Синтия спала, когда Геральт мчал по скоростной транзитной трассе, когда покинул пределы Большого Киева, когда подъехал к территории Арзамаса-16, когда подрулил к до боли знакомому корпусу, когда обнимал Весемира, когда здоровался с Эскелем, Хитцфуртом, Эксенфельдом, Владзежем и Филиппом. Потом перенесли с Эскелем так и не проснувшуюся Синтию в свободную комнату гостиницы. «Пусть спит», — думал Геральт. «Сон и время лучшие из лекарей, особенно когда лечить приходится душу». Весемир не возражал. Патриарх ведьмаков взглянул Геральду в стальные глаза, вздохнул и, предваряя любые слова, сказал: «Пошли ко мне в кабинет, там все я объясню». Эскель тактично убрел к воспитуемым. В кабинете Весемира мало что менялось. Да и чему тут меняться? Сотням пыльных томов на полках, старенькому компьютеру на необъятном заваленном всякой всячиной столе. Стол казался таким же вечным и незыблемым, как и сам Весемир. «Садись», — буркнул глава ведьмаков. Голос его не показался Геральту виноватым или сожалеющим. «Как сам?» «Нормально», — нейтрально отозвался Геральт. «Даже умудрился полтора дела провернуть». «За пацана отдельное спасибо», — кивнул Весемир. «А второе?» «Я узнал, кто заправляет торговлей наркотиками на юге. Первомайск, Веселинова. Надо бы прижать его, пусть поставляет препараты и нам. У его сброда наверняка большой выбор». «И кто же?» Один тип по прозвищу Безбашенный Кран. Хорошо, я наведу справки. Ты молодец, Геральт. Геральт не ответил. Рассказывать о старом орке, поточно выращивающем коноплю, он счел излишним. Арзамасу конопля не нужна, а местные живые сами вправе решать, травиться им дурманящим зельем или нет. «Значит так», — начал объясняться Весемир, «я понимаю, что последние пару месяцев тебе пришлось заниматься жизнь знает чем. Но поверь, так было надо». «Кому?» — спросил Геральт. Спросил равнодушно, без раздражения или сожаления. Сожалеть о прошлом, что может быть бесплоднее и глупее? «Всем нам. Родственники Синти отвалили за устроенный тобой ликбез достаточно. На ближайшие 10 лет Арзамас обеспечен всем сполна, даже если ни один ведьмак не заработает ни копейки». «Ого!» — изумился Геральт. «Так много? Не ожидал, честно». «Дело даже не в фиксированной сумме», — добавил Геральт. «У нас теперь открытый неограниченный кредит в оболонь стажара инвест. На 10 лет, как я и сказал. Благодаря тебе». «Все», — Геральт протянул вперед руки, ладонями вперед. «Я снимаю все вопросы, Весемир. Ради этого стоило помучиться. Да и не слишком я мучился, откровенно говоря». «Ну и славно». «А с чего родичам Синтия вдруг взбрело в голову сделать ее ведьмачкой? Маразм ведь полнейший». «Ай, Геральт, там такие интриги в высших кругах. Чокнуться можно. Ее просто сплавили на какое-то время с глаз подальше, ловко использовав ее же собственное тогдашнее устремление». «Кстати», — вспомнил Геральт, — «тот тип, что меня нанимал, Лонгер, он ведь предлагал Синтию убрать. Денег сулил». «Я знаю, Геральт. Того типа уже взяли к ногтю. Дед Синтию и взял. Кремень не мужик. С его-то бизнесом и репутацией, и вдруг дочь парикмахерша, и по совместительству, блядь, внучка метиска, да к тому же еще и лесбиянка. Не позавидуешь». «Но ничего, выкрутился. Еще и гадюшник у себя в аппарате выкорчевал заодно». Геральт только глубоко вздохнул. «Надо бы девчонку домой отвезти», — сказал он и зевнул. «Отвезу, если что. Отосплюсь только». «Она не поедет», — убежденно сказал Весемир. «Не захочет, я знаю. Пусть лучше тут посидит несколько месяцев, с пацанами повозится. У нас как раз испытание скоро». «Ну, тебе виднее». «Хорошо, Весемир, вопросов у меня не осталось. Пойду я спать, наверное». «В гостиницу?» «Да». И, перехватив мимолетный взгляд главы ведьмаков, уточнил. «Разумеется, в соседний номер». «Все, отнянчился».